и ЗАГС, и печать настоящая, и все честь честью. Они радовались. Они не пели песен, но не сияли и излучали свет. 3 года мы были женаты, и все 3 года они сияли и излучали свет, и готовы были отдать нам дом, огород, одежду, яблони и даже свои старые кости, если бы они хоть на что-то сгодились. Позже они стали прижимисты, потому что старость свое брала. Но в то время они не могли на нас надышаться, это точно. Так прошло лето. А потом они помогали нам погрузиться сначала в автобус, затем в электричку. И вот медленно и надежно, объем за объемом, вползали за нами банки с соленьями, с вареньями, авоськи с яблоками и мамины стряпней, сначала в автобус, затем в электричку. Присвистнув, электричка рванулась. Я высунулся из окна и вовсю махал им рукой. Жена держала Машку на коленях. Маша была в белой панаме. «Приезжайте!» — кричал оставшийся на платформе отец, а мать держала за платочек. «Приезжайте!» А я махал им рукой и чувствовал себя вполне семьянином, Петром Петровичем или Иваном Ивановичем, который возвращается со своей семьей и с этими вареньями и соленьями. Чувствовал себя мужчиной в доме. Немножко неандертальцем, которому удалось натаскать для племени рыбы из залива. Чувство мне нравилось. «Колхозным будешь», — вспомнил я конюха. Второй телефонный звонок раздался, когда мы уже вернулись из деревни домой после лета. «Алло», — сказал незнакомый женский голос, — «я звоню по поручению Веры Сергеевны. Она просила вам позвонить». Женский голос продолжал. «У них в мастерской сменился номер телефона. Вера Сергеевна просила, чтобы я непременно дозвонилась к вам, этот номер вам сообщила. Запишите». «Я должен ей позвонить?» «Этого я не знаю. Запишите номер». Я записал. И без мало мальской душевной чуткости подумал, чего ей все-таки от меня надо. Глава 3. Вера уговорила меня помочь ей. Я отнекивался. Склонила меня одна черточка в ее рассказе, в сущности, совсем мелочь. Так и бывает. Ты приходишь поболтать, клюешь на какую-то мелочь, соглашаешься и собираешься только самую малость промочить ноги, а потом врезешь в воду по грудь, если не с головой. Мы с Верой сидели в какой-то угловой харчевне, кафе как кафе, двое за столиком. Был сентябрь, полно арбузов. Мы купили половинку с ярко-алым срезом и быстренько ее съели. Но если не считать арбуз, семечки, арбузные разводы на столе, то издали виделось то самое — чистенький столик и двое за столиком, и 2 чашечки кофе, как у киношников. И если бы не кое-что в твоем рассказе, я бы не согласился. — Значит, согласился? — Вера улыбнулась. — Да, как хорошо. Почти тут же радость ее исчезла, потому что так уж мы устроены. До той минуты, как я пришел в харчевню, выслушал ее и согласился помочь, она на меня надеялась и рассчитывала. Ей казалось, главное, чтоб согласился. А как только я согласился, я вдруг подумал, что я ведь, пожалуй, ничего не сумею. Или мало сумею. Я вместе с моим согласием почти тут же в ее глазах обесценился. Такое бывает. «А что же это за кое-что?» — было в моих жалобах, — спросила она. — Не скажу. — Почему? — Так, это уж мое. Можно считать личное. Она надула губы, будто бы обиделась, но глаза ее не обиделись. И она продолжала говорить уже просто так, по инерции, играя в игру. — Я-то думала, что ты согласился, потому что все еще немного меня любишь. Такой вот она взяла тон. — Разве ж я сказал, что не люблю? — Я люблю. — ответил я тихо, но с некоторым нажимом, чтобы попробовать лед и чтобы слегка ее попугать. Может быть, я только потому и согласился. Вера вскинула глаза, самую чуть растерялась. Если бы я ее до сих пор любил, скажем, скрытно и про себя, это было бы много. Это было бы для нее не нужно много, ни к чему. Тем более, что это означало бы, что я отчасти псих и, значит, не очень-то надежен, в порученном мне деле. Могу все испортить. Помолчали. «Ну-ну, не бойся. Извини», — рассмеялся я. «Ты меня напугал». Мы оба перевели дух и теперь заговорили спокойно. В кафе было жарко, пахло пригорающим жиром. так как толк пошел про любовь и всякое такое, я...